Глава 24. Я даже не помню тот момент, когда голова легла на подушку. Заснул мгновенно. Ночью снился всякий бред, который лучше даже не пытаться вспоминать, в состоянии усталости, чего мозг только не подкинет. Проснулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Потом в сознании начал прорываться голос Матвея. «Ваня, вставай, пора собираться, завтрак готов!» Тихо, но настойчиво вещал мой напарник. Я уже неоднократно думал о том, чтобы сделать из него преданного слугу и телохранителя, но пока что с моей стороны даже намеков не было. Создавалось впечатление, что он чувствует мои мысли и сам стремится к этому. Может, он все же догадался, что я не тот, кем прикидываюсь и являюсь наследником знатного рода. Все может быть. Манеры и поведение за один день из себя не вытравишь, хоть я и старался всегда помалкивать и не старался властвовать над окружающими. Да, я, если честно, властвовать особо и не привык, особенно учитывая всплывший в памяти опыт прошлой жизни, где я людей лечил, а не управлял ими. Здесь тоже моей главной страстью оставалось целительство, а не желание управлять людьми, как полагается аристократу. «Вань, ну вставай же!» Кажется, Матвей начинал терять терпение, но все равно старался держать себя в руках. «Все, все, встаю!» Хрипловатым спросоне голосом сказал я и закашлялся, чтобы прочистить горло. «Я забыл у тебя вчера спросить о планах на сегодня, будильник бы поставил». «Так он звенел, твой будильник», — усмехнулся Матвей. «Ты даже не шевельнулся. Я даже не думал, что целителям так сложно приходится». Я уже окончательно проснулся, вылез из-под одеяла и направился к раковине, чтобы мыться и смыть с лица остатки сна. «Стас со своей командой ждал этого дня, чтобы пойти в аномалию вместе с нами, а точнее с тобой», — сказал Матвей таким тоном, словно повторял это уже не в первый раз. «А еще те четверо с поезда тоже с нами пойдут. Они туда регулярно забеги делают с другим отрядом. Уже хоть немного, но опыта поднабрались. Говорят, что маги свои наконец-то научились пользоваться в боевых условиях. Так что сегодня славно погуляем». «Маги, говоришь?» — усмехнулся я. «Это с первым-то и вторым кругом? И глаза до хомячков раскидывать?» «Хомячков?» — рассмеялся Матвей. «Понятия не имею, если честно. Это мне Василий сказал, сам я не проверял». «Вот и проверим заодно», — сказал я, вытирая лицо полотенцем и садясь за стол, куда мой напарник только что поставил сковородку с яичницей. «Я сейчас попробую еще одного человека с опытом подключить, если получится. Надо было бы позвонить ему вчера, но мне уже было не до этого». «И что это за человек?» — насторожился Матвей, замерев с вилкой в руке. В сковороду упал только что подцепленный кусок яичницы. «Хороший человек», — успокоил я его. «Опытный боец. Я лечил его в госпитале недавно. В аномалии его сильно потрепало. Так что, возможно, согласится, но это не точно». Я набрал в телефоне его номер. Ответили не сразу. Скорее всего, он спал. «Да?» – прохрипел сонный голос. «Влад Бурмистров?» – уточнил я на всякий случай. «Слушаю», – недовольно буркнул мой собеседник сонным голосом. «Это Иван, целитель из госпиталя, который подлатал вас недавно», – сказал я, чтобы он понял, с кем разговаривает. «А, Вань, это ты!» — голос его стал немного бодрее. «Чего хотел в такую рань?» «Хочу предложить прогуляться в аномалию», — ответил я, потом вкратце рассказал о нашем отряде. «Понятно», — задумчиво произнес Влад, когда я закончил. «Значит, все практически новички. Не лезли бы вы туда лучше, ребята, целее будете». «Мы все равно туда пойдем, с вами или без», — немного напряженно сказал я. «Просто вы обещали помочь, вот я и позвонил». «Да ладно, не обижайся», — примирительным тоном сказал боец. «И давай договорились на «ты», без этих вот расшаркиваний». «Договорились», — подтвердил я. «Так ты пойдешь с нами?» «Ладно, пойдем прогуляемся по полянке», — уже более дружеским тоном ответил Бурмистров. «Я как раз свободен. Грибочков на жареху насобираем. Вы когда выходите?» «Сейчас завтракаем и выдвигаемся к северным воротам», — ответил я, довольно улыбаясь. «Буду через полчаса», — ответил он. «Только прихватите с собой, что поесть. У меня дома голяк сейчас». «Ладно», — сказал я, не видя в этом большой проблемы, и глянул на часы, чтобы сориентироваться по времени. «У ворот в 6:30». «Он нормальный боец?» — спросил Матвей, продолжив уплетать яичницу, когда я положил телефон на стол. «Думаю, да», — кивнул я. «А точнее, скоро узнаем». Мы быстро поели, собрали доспехи и оружие. Матвей бросил себе в рюкзак кусок соленого сала, буханку хлеба и фляги с водой. Похоже, он решил таскать съестные припасы за двоих, а я нисколько не возражал, физически он сильнее, пусть носит. Тем более, как не магу, ему полезно развивать и дальше свои физические возможности. В 6:30 мы уже стояли в метрах 100 от ворот, К нам с разных сторон подтягивались ребята Стаса, и гуськом шел квартет, с которым мы познакомились в поезде. Мы с Матвеем уже нацепили новые доспехи, и ребята выдавали восторженные возгласы на эту тему. «Неплохо, здоровячок», — сказал Стас Матвею, постучав по новому нагруднику. «Осталось только сабелькой махать научиться, и будешь нормальным бойцом». «Не нарывайся», — буркнул недовольный напарник. «Можно подумать, твои пацаны сплошной спецназ». «Да не дуйся ты», — хохотнул Стас. «Мы же одна команда. Скоро все будем спецназом». Ребята Петра стояли в сторонке молча, слушали разговор и тихонько посмеивались. На наши доспехи тоже косились с плохо скрываемой завистью. Ну, а они-то сюда по большей части развлекаться приехали, и такое им было бы не нужно. А мне, наоборот, снаряжение было очень важно, если я хотел выжить. «Утро доброе, ребятишки!» — раздалось у меня за спиной. Все резко обернулись на голос. Это был мой бывший пациент. Влад. «А ты еще кто такой?» — напрягся Стас. Все остальные молча смотрели на бойца в броне со следами множества ударов и царапин. Несмотря на это, выглядел он внушительно. Ведь подобные отметины на снаряжении показывали в том числе его опыт. «Это Влад, знакомьтесь», — сказал я, представляя его остальным, пока он критически осматривал присутствующих. «Он пойдет с нами, покажет пару грибных мест. Правильно я говорю?» «Мухоморчиков мы с вами наберем, обещаю», — усмехнулся Влад, покачав головой. «За белыми не пойдем. Тут нормальная броня только у двоих», — он кивнул на нас с Матвеем. «Ну, у нас тут не все такие богатенькие», — недовольно проворчал Стас, глядя на мой доспех и на свой. «У меня тоже не из картона сделан». «А из гофрокартона, ага», — рассмеялся Влад. «Не нравится он мне», — поделился со мной Стас, недовольно зыркая в сторону новичка. «Не обращай внимания», — посоветовал я ему. «Он нормальный, не подведет». «Откуда ты знаешь?» — Стас подозрительно сузил глаза. «Ты с ним уже ходил?» «Я ему жизнь спас», — тихо ответил я так, чтобы Влад не слышал. «Ты?» — удивился Стас, скинув брови. Потом его осенило, и он хлопнул мне по плечу. «А, я ж забыл уже, что ты целитель! Как там твои успехи, кстати, продвигаются?» «Теперь твоему дружбану кусок задницы уже сразу приживлю», — усмехнулся я, а тот парень, про которого я говорил, нервно потер пятую точку. «Свежие воспоминания. Это хорошо. Будет осторожнее». «Чего, Кирюх, чешется?» – рассмеялся Стас, увидев телодвижение приятеля. «Снова ищет приключений». «Отстань!» – недовольно буркнул Кирилл и убрал руку от зада. «Ну что, идем? Или вы еще почешетесь?» – хихикнул Влад, которого, похоже, забавляло, как его тут приняли. «Идем!» – твердо сказал я, кивнул Матвею, и мы двинулись вперед. Военные на воротах готовились к смене караула. Они на нас бросали косые взгляды, но не проронили в нашу сторону ни слова. Разговаривали больше на бытовые темы, да о похождениях в кабаке, да в доме терпимости. Куда уж без последнего, особенно когда зарплата хорошая и премия за отражение атак монстров перепадает часто. Когда мы отошли от ворот почти на километр, и впереди показалась марева границы аномалии, Влад, шедший рядом, обратился ко мне. «Покажу вам одно местечко, где вы можете без особого риска поразмяться», — сказал он. «Что-нибудь полезное для себя сможете найти, и реакцию развить шанс будет. Крупных монстров там не встречалось, на моей памяти». «А кровожадного танка поможешь найти?» — спросил я, косясь на доспехи отряда, который я уже считал своим. «Вы смертники, что ли?» — ухмыльнулся Влад, осмотрев группу весьма скептическим взглядом. «В таком составе на бронированного кабана ходить не советую». «А ты где доспехи из его пластин взял?» «Ходили с отрядом наемников», — признался я, кратко описав сам отряд, а то их уже много. Их название я все равно не запоминал. «Наши трофеи». «С этими оторвами?» — покачал головой Бурмистров. «Опасные ребята. Но недооценивать их тоже нельзя. Среди них немало бывших спецназовцев ходит за якобы легкой наживой». «Мы с ними в прошлый раз неплохо поохотились», — сказал я. «Двух танков убили, не считая прочей живности». Я уже не стал ему говорить, что тех двух великанов я убил. Не люблю хвастаться. Свое умение на словах любой красиво распишет. А на деле доказать это совсем другое. «Будем надеяться, что танк сегодня в той стороне не заблудится», — покачал головой Влад, и мы вошли в аномалию. Красноватая земля и растительность с синим и фиолетовым оттенком начинают становиться привычными. Пока мы шли широкой протоптанной тропой, живности не наблюдалось. Все переродившееся из-за магии зверье знает, что сюда лучше не ходить, так как ждет верная смерть. Нам навстречу протопал отряд возвращающихся с ночного рейда. Здесь были такие матерые волки, по сравнению с которыми мы выглядели просто пешими туристами. Некоторые бойцы были ранены, двое хромали, их ноги были забинтованы прямо поверх одежды и доспеха. Одним из последних шел боец, единственный без грозного оружия в руках. На его рюкзаке и на форме я разглядел значок медика. Значит, это целитель отряда. Взгляд, однако, у него был не менее суровый, чем у остальных. А оружие у него все-таки имелось. Два меча за спиной, рукоятки которых возвышались над плечами. Значит, при необходимости он и сражаться может. Один из бойцов поздоровался с Владом и обвел странным взглядом наш отряд. Что-то типа взгляда старшекурсника на только что поступивших. Интерес, превосходство и немного сочувствия. «Ты его знаешь?» – спросил я у Влада, когда мы разминулись с ночными охотниками. «Служили раньше вместе», – улыбнулся Влад. «Потом я остался в роте, а он ушел в отряд охотников. Неплохой малый, хорошо воюет и не засранец, как многие наемники. Видел, как он на нас посмотрел. А остальным вы были абсолютно по барабану, как трава под ногами». «Ничего», – пробормотал я себе под нос. «Придет время и посмотрим, кто тут трава». «Что?» – заинтересовался моим высказыванием бурмистров. «Да так, мысли вслух, не обращай внимания», – отмахнулся я. Мы прошли по широкой тропе до большой развилки, откуда дороги и тропинки веером расходились в разные стороны. Никаких указателей, естественно, здесь не имелось. Я решил на всякий случай запомнить дорогу, чтобы найти это место, когда Влада с нами не будет. Если, конечно, это место понравится. Мы повернули на восток, но не на самую крайнюю тропинку, а чуть севернее, не вдоль границы аномалии. Заросли травы и кустарника постепенно становились все выше. Маячившая справа граница аномалии постепенно отдалялась, но еще была отчетливо видна. «Ну и долго нам еще идти?» – требовательно и слегка нетерпеливо спросил Матвей, разрубив уже третьего выпрыгнувшего из куста спрута лиса. «Я хотел забрать их головы и хвосты, но Влад заранее предупредил, чтобы мы не останавливались. Если что-то не устраивает, можешь идти обратно, тут не заблудишься», – недовольно высказал ему бурмистров, в это время внимательно осматривая окрестности. Матвей хотел еще что-то добавить, но я покачал головой, и он закрыл рот. Мы, не останавливаясь, шли вперед уже почти час, углубившись достаточно далеко в аномалию. Граница мерцала где-то далеко позади. Впереди возвышался небольшой холмик, а прямо перед нами начинался лес, состоящий из не особо больших и корявых деревьев с пышной кроной. Влад внезапно остановился, не доходя до деревьев с полсотни шагов. «Всем приготовить и активировать оружие и доспехи», – тихо произнес он, вглядываясь в лесную чащу. «Наша цель – этот холм, но до него еще надо дойти. На деревьях водятся мелкие кошачьи василиски. Порвать они никого не смогут, но навредить легко. Будьте внимательны и смотрите во все стороны одновременно». Отряд ощетинился клинками, каждый получил задание, за какой областью ему наблюдать, чтобы не поймать на себе эту зловредную ящерицу, которая мордой напоминает кота, только покрытого чешуей. Первого василиска я насадил на протазан меньше, чем через минуту. 50 метров мы прошли спокойно, потом ящерицы посыпались на нас градом, словно устроили засаду в условленном квадрате. Я наколол еще одного василиска, рассек второго на лету, слышал звон клинков позади, но не оборачивался, контролируя вверенный мне участок. Кто-то вскрикнул позади меня, похоже, один ящер достиг цели. Немного странно, зачем они нападают? Мы явно не их добыча. «Похоже, у них брачный сезон припоздал в этом году», — рыкнул Влад, разрубая на лету очередного ящера. «Поэтому они такие бешеные, а мы как раз в самую гущу угодили. Знал бы, не пошел бы сюда». Сканер моего нейроинтерфейса подсказал, что стая этих тварей действительно не маленькая. Мы захватили лишь край их территории. Но есть и приятная новость. Туча красных точек стремительно движется на восток, и рядом с нами их почти не осталось. «Последний», сообщил я, стряхивая с протазана мертвую ящерицу, бившуюся в конвульсиях и клацающую зубами. «Откуда ты знаешь?» – спросил Влад, продолжая вглядываться в кроны деревьев и держа мой меч перед собой на уровне лица. «Чутье!» – усмехнулся я. Атака чешуйчатых тварей и правда оборвалась так же внезапно, как и началась. Я обернулся назад. Все были наготове к новому нападению. Лишь один боец из ребят Стаса бросил меч, держался за левое запястье и шипел от боли. «Дай посмотрю», — сказал я, подойдя ближе. Парень неохотно разжал пальцы, и я увидел несколько кровоточащих дырок чуть выше запястья. Что удивительно, кровь была неестественного фиолетового цвета и медленно стекала, как густая смола, роняя на землю тяжелые капли. Я сбросил рюкзак и достал аптечку. Первым делом промыл раны перекисью, заставив тем самым бойца стонать. Магия магии, а обычные средства всегда помогали с такими мелочами, да и облегчали работу. «Потерпи немного, так надо», — сказал я. «На, прикуси», — сказал ему Богдан и вручил засохшую ветку. «Ты охренел, что ли?» — воскликнул Влад и попытался выбить ветку у того из рук. «Хочешь, чтобы он сдох? Это дерево ядовито! Выбрось сейчас же!» «Вот блин!» — выдохнул богатырь, бледнее, отбрасывая ветку в сторону. Он так поступил только по незнанию, и сейчас себя, больше чем уверен, мысленно корил. «Так ты где находишься, деревня?» — рыкнул на него Влад. «Это же аномалия! Здесь каждое животное, растение — потенциальный враг!» «Это кто это тут деревня?» — возмутился Богдан и ринулся было на Бурмистрова, но его вовремя перехватил Василий, став у него на пути. «Ну, чего ты разошелся? Сам ведь виноват, человек чуть не отравил. Угомонись, целее будешь. Зато теперь точно запомнишь». Здоровяк хотел еще что-то высказать, но друг увел его в сторону, продолжая вещать что-то успокоительное. А я спокойно занялся лечением ран на руке парня. После того, как ему чуть не всунули в рот ядовитую ветку, он старался даже не кряхтеть. «Ну вот, настоящий мужик!» — хлопнул его по плечу Влад, продолжая осматриваться по сторонам. «Получил первое боевое крещение зубами чешуйчатого кота». Я полностью очистил от негативной энергии и залечил раны. Повязка даже не потребовалась. Убедившись, что все в порядке, Влад повел отряд дальше к холму. Оружие держали все так же наготове. Мы с Матвеем шли вслед за опытным бойцом и с опаской поглядывали на деревья. Сканер не показывал рядом других существ, но все равно надо было быть осторожным. До холма оставалось меньше километра, но вдруг лес резко поредел, и перед нами раскинулось болото. Утоптанная тропинка упиралась прямо в него. Но дальше шли неплохо утоптанные кочки, по которым нам надо было прыгать в сторону холма метров 200 или больше. «Внимание всем!» — сказал Влад, остановившись перед самым болотом и повернувшись к отряду. «Главное, будьте внимательны. Огромных чудовищ здесь нет, только всякая малая поганая нечисть в виде червей и жаб. Ну, может, еще что. Просто смотрите под ноги и по сторонам. Не вздумайте наступить мимо кочки. Мало того, что засосет, так еще и обглодают до костей местные твари». Влад довольно быстро начал прыгать с кочки на кочку, словно движется по ровной земле. Видно сразу, далеко не один раз тут был. Я передвигался вслед за ним и едва поспевал, чтобы не отставать. От нашего отряда во все стороны отпрыгивали черные краснощекие жабоиды. Интересная информация, о которых мне предоставил нейроинтерфейс. Даже жаль стало оставлять их нетронутыми. Их кожа при грамотной выделке была очень ценная. Причем черная кожа использовалась для разных изделий, а сложенная в несколько слоев заменяла легкую кевларовую броню. А вот красные щеки, которые так выделяли этих существ на фоне болота, использовать для изготовления эликсиров в качестве усилителя эффекта. Если бы мы никуда не спешили, я бы поздирал с них шкурки для личного пользования. Может, на обратном пути повезет. Отряд растянулся длинной цепочкой, пересекая болото, и большая часть уже была пройдена, как вдруг жижа впереди и по сторонам буквально вскипела от множества выскакивающих и быстро ныряющих обратно полутораметровых тварей толщиной с голень ноги. Система тут же выдала мне информацию о шипастых червях. Тоже своего рода находка, но их тут оказалось слишком много. Одному сюда лезть точно не стоит. Одного такого я рассек клинком протозана при попытке напасть на меня. Удар пришелся как раз по утолщению на его теле. Из места рассечения выпал магический кристалл, тут же скрывшийся в болотной жиже. Пытаться его найти теперь не имело смысла. А вот засосет по самой небалуй наверняка. Здоровенные черви навалились на отряд со всех сторон, и началась сеча. Удары мечей чередовались с криками бойцов и непечатной лексикой. «Чую, придется мне потрудиться, когда мы выберемся на сухое место», до которого оставалось рукой подать. Влад старался побыстрее преодолеть это пространство, продолжая ловко крутить мечом. Ну а я не собирался отставать от него.